Его квартира в Булонском лесу была всего в нескольких минутах ходьбы от отеля «Риц». Когда он вышел из подъезда и зашагал по залитой утренним солнцем улице, всякий, глядя на него, сказал бы, что это беспечный парижанин, баловень судьбы. Он перебирал в уме разные модные ателье, парикмахерские и белошвейные мастерские, которым он рекомендует заняться Эйлин. Вот как раз здесь рядом, за углом, Клодель Ришар. Надо отвезти ее к Ришару. Пусть он внушит ей, что она должна сбросить, ну, хотя бы фунтов 20 лишнего жиру. И тогда он придумает для нее такие туалеты, что все будут смотреть на нее. Она первая введет в моду новую модель Ришара. А вон там, на бульваре Осман, магазин Краусмейера. Его изящная обувь вне всякой конкуренции. Толлифер позаботился разузнать обо всем заранее, а на улице Мира какие украшения, духи, какие драгоценности, а на улице Дюпон знаменитые салоны красоты, и самый привилегированный из них – салон Сары Шимель. Эйлин необходимо познакомиться с ней. В летнем ресторане Наташи Любовской, откуда открывался вид на сад у собора Парижской Богоматери, за бокалом замороженного кофе и гоголь-моголем а-ля Суданов, Толлифер посвящал Эйлин в тайны парижских вкусов и в новинки мод. Слышала ли она, что Тереза Бьянка, знаменитая испанская танцовщица, носит туфли от Краусмейера? А Франческа, младшая дочь герцога Толле, тоже покровительствует ему, она носит только его обувь. А знает Эйлин, какие чудеса по части восстановления женской красоты проделывает эта Сара Шимель? И он приводил примеры, называя имена. Они вместе отправились к Ришару, потом к Краусмейеру, потом к знаменитому парфюмеру Люти, и оттуда зашли выпить чаю в кафе «Жермей». В 9 вечера он заехал за ней и повез ее ужинать в кафе «Де Пари». На ужин были приглашены известная американская опереточная дива Рода Тейер и ее покровитель в этом сезоне бразилец Мело Барриос, один из секретарей бразильского посольства, затем некая Мария Ресштадт, родом не то из Венгрии, не то из Чехии. Толлифер познакомился с ней в одной из своих прежних поездок в Париж. Она была тогда женой представителя австрийской секретной военной миссии во Франции. Как-то на днях Толлифер зашел в кафе «Маргери» и там неожиданно столкнулся с ней. Она была с знаменитым Сантосом Кастро, баритоном французской оперы, который выступал сейчас с новой оперной звездой, американкой Мэри Гарден. Тут Толлифер узнал, что Мария Ресштадт давно овдовела, и по всему видно было, что и Кастро ей порядком надоел. Если Толлифер свободен, она рада будет встретиться с ним. И так как она была не глупая женщина и по складу своего характера и по летам больше подходила Эйлин, чем его молодые приятельницы, Толлифер решил познакомить их.